Глава 16. Амаль. «Где мы?» «Это бедуинский шатер, Льюти, но, скажем так, современное его прочтение. Он сделан из специального материала, который не пропускает внутрь песок. В древности мы изготовляли эти палатки из тканных вручную полотен черной шерсти. Как правило, это была шерсть овец или коз, но никогда не верблюдов. Верблюд для нас священное животное». Его шерсть могла идти только на изготовление одежды. «Это я уже поняла», — сардонистически заметила Амаль, намекая на свое крайне некомфортное путешествие по пустыне на горбу этого священного животного. «Не иронизируй», — сказал Фахт, но сам слегка улыбнулся. «Ты же знаешь, что в арабском языке можно найти тысячи слов, описывающих разные виды верблюда, его состояние, внешний вид, возраст, повадки». «Помню, еще из уроков арабского в школе», — усмехнулась Амаль. «Рааса — верблюдица с мохнатыми ушами. Сурсуф — верблюд со сломанной коленкой. Так много эпитетов, так много восхищения. Действительно, тысячи слов о верблюде. И всего одно о женщине». «Не перегибай, Амаль. Арабский язык богат на эпитеты. Он иносказательный, лиричный». «Романтичный. Намного богаче большинства европейских языков». «Почему мы с тобой знаем, как будет по-арабски доить верблюдицу двумя пальцами?» Примечание. В арабском языке действительно для этого действия есть отдельный глагол «базама». «Но не знаем». Она сама себя прервала, потому что на языке явно было продолжение, которое бы прозвучало двусмысленно. Махнула раздраженно рукой и снова вернулась к изучению убранства странного места, где они оказались. Фахд понял застывшее на ее губах эмоциональное, логически напрашивающееся завершение ее ответа без слов и слегка улыбнулся, даже предпочтя закрыть эту тему. Проследил за глазами девушки, теперь с интересом изучающей стены этой необычной палатки. «Наши предки называли такой шатер «Бейташ-Шаар» в переводе с арабского «Дом из волос». Этот вариант – улучшенная с технической точки зрения его модель. Материал стен инновационный, хоть внешне и напоминает шерстяную ткань. Здесь есть обогрев и даже резервуар с водой, которым я предлагаю нам с тобой незамедлительно воспользоваться, чтобы смыть песок и пыль с дороги, а потом, наконец, подкрепиться. Провиант здесь тоже припасен. Извини, порадовать блюдами из мишленовского ресторана не могу. Для нас готовилась специальная программа в моем лагере, куда мы так и не добрались из-за поднявшейся бури». Девушка продолжала рассматривать удивительное строение. «Действительно, все здесь, с одной стороны, словно переносило в древние суровые времена кочевников. Восточное убранство с изобилием подушек, инкрустированных столиков, огромных медных дисков, подносов, украшающих стены. С другой, незаметно, в этой восточной аутентике читались и современные штрихи. Здесь, очевидно, было электричество, хоть и замаскированное под старинные светильники, дающее не сильное, расслабляющее свечение. Даже висел телевизор на стене, обыгранный как картина. Судя по всему, могли быть и другие блага цивилизации. Амаль скинула с себя, наконец, абайю и только сейчас осознала, насколько неприятно было чувствовать мелкие частички песка буквально во всех частях своего тела. Она и раньше слышала, что стоит попасть в песчаную бурю, потом надо будет неделю отмываться. И вот теперь познала это на себе с лихвой. Невольно почесала кожу рук под толстовкой. Фахт знающе улыбнулся. «Для меня до сих пор загадка, как во время бури песок попадает туда, куда попадает, то есть всюду». Амаль смущенно кивнула. Она чувствовала въевшиеся мелкие колючие частички даже в самых интимных местах. Бросила взгляд на небольшой бассейн джакузи, отделенный от основного зала с большим спально-сидячим местом лишь балдахином, и тревожно обернулась на Фахда. «Как мы будем купаться, если...» Нервно сглотнула, судорожно соображая. Он снова понял ее без слов. На его лице даже мускул не дрогнул. «Я отвернусь, не волнуйся». «Серьезно? Вот так, спокойно? Без флирта?» Фахт все время ее удивлял. Он то был с самим искусителем, то, казалось бы, вовсе и не заинтересованным в ней. Пока девушка в нерешительности топталась у входа, мужчина нажал какие-то кнопки на джакузи, и вода начала потихоньку набираться и нагреваться. Протянул ей белую простынь. «Возьми. Используешь как полотенце. Другой одежды здесь нет. Ты первая. Воду не спускай, на двоих не хватит. А я пока попробую выйти на связь с городом». «То есть ты собираешься купаться в моей воде? После меня?» – нерешительно спросила она с удивлением. «Хотя бы в воде», – усмехнулся Фахт и отвернулся, как обещал. «Уже больше, чем ничего». Амаль осторожно разделась, стараясь все время контролировать ситуацию и опасливо оборачиваясь на него. Но, как оказалось, Фахт действительно даже не думал поворачиваться к ней. Стоял спиной. Девушка, наконец, выдохнула, когда опустилась в расслабляющее тепло воды и тем самым скрыла свое тело. Только сейчас она поняла, как же сильно болели все мышцы, как тяжело ей дался этот поход по ненавистной пустыне, в которой Фахт еще каким-то образом умудрялся видеть нечто прекрасное. Она не дала себе возможности долго нежиться в воде, быстро и интенсивно обмылась, так же быстро выскочила, тут же обмотавшись простыней. Подошла к брошенной на пол одежде и застыла в нерешительности. Амаль представила, сколько же в ней песка и пыли. Страсть, как не хотелось натягивать на себя эту грязь обратно. «Я тебя не съем, успокойся. Не надо надевать грязную одежду. До утра походишь в простыни, а утром приедет подмога и привезет нам новые вещи». «Утром?» – с ужасом воскликнула девушка. «К сожалению, да», – снова сухо ответил Фахт. «В такую бурю ни один вид транспорта сюда пройти не сможет. Придется подождать. Согласно прогнозам, к рассвету пустыня успокоится. А пока нам стоит подкрепиться и отдохнуть, раз уж другого выхода нет. Извини, что так вышло. Не хотел доставлять тебе неудобства», – искренне сказал он, проходя к резервуару с водой, на ходу стягивая с себя футболку, оголяя идеальный рельеф мышц. Амаль невольно несколько раз полоснула по нему глазами, а потом смущенно отвернулась, следуя его примеру, и... ошарашенно застыла, буквально открыв рот. В том же положении, в котором был Фахт, спиной к джакузи, она прекрасно видела его голое тело, опускающееся в воду через огромный, похожий на старинное зеркало медный поднос. Да, картинка была немного словно подернутая от неровности глянцевой поверхности, но это не мешало отчетливо рассмотреть все, что было нужно. Сердце ее невольно забилось. Фахт вышел из воды очень быстро, еще бы. У него не было длинных волос на голове, которые пришлось промывать несколько раз. Он обмотал свою простынь вокруг бедер и теперь совершенно беззастенчиво развалился на подушках, в то время как Амаль сидела заметно сконфужена в углу. «Спрашивай», — сказал он вроде бы серьезно, но в самых уголках его губ можно было уловить едва заметную улыбку. Протянул ей кусочек хлебной лепешки с сыром и налил бокал вина. «Бери, хорошо, что было припасено, а то бы сейчас мучились. Честно говоря, я планировал, что мы дойдем до бедуинского лагеря и поедим там уззи». Примечание. Арабское национальное блюдо из риса с мясным фаршем, завернутое в тесто. «Но будем довольствоваться сухим пастушьим сыром и получерствым хлебом. Итак, спрашивай, Амаль». «Ты все видел, да?» — сказала и покраснела, откусив кусочек предложенного яства. На удивление, оно показалось ей до невозможности вкусным. Или она так проголодалась от стресса? «Да», — спокойно ответил он ей, посмотрев прямо в глаза. «Не вижу смысла врать, что мне не хотелось на тебя посмотреть. Я не стал делать это напрямую, чтобы не смущать тебя еще больше, но не воспользоваться возможностью я не мог. И нет, это было не запланировано, говорю честно. Я не знал, что диск так прекрасно отражает то, что происходит за спиной, если это тебя успокоит». Она молча кивнула, удовлетворившись ответом. Отпила очередной глоток красного вина. Оно здесь тоже было каким-то удивительно вкусным. Или просто обстановка располагала, или пережитый стресс. Через полчаса, отпустив немного ситуацию, заметно захмелев, они уже расслабленно шутили. Амаль все-таки освободила саму себя из кокона собственных рук и более удобно расположилась на подушках. Ее все еще влажные после купания волосы красиво не спадали по плечам, невольно то и дело привлекая горячие взгляды мужчины. «Так что ты там говорила о моей мрачной физиономии, Льюти?» «Значит, я оказался тебе злым?» – засмеялся Факт. «Еще как!» – откинулась на подушке, закинув в рот очередной небольшой кусок хлеба. «А еще напыщенным, высокомерным, диким!» «Диким?» – приподнял бровь, отпивая из бокала. «У тебя был такой взгляд!» – задумчиво проговорила она. «Какой?» Снова его гипнотические флюиды захватили ее. Сейчас ей одновременно было и весело, и томно. Странное, влекущее состояние. Наверное, все это от вина. «Мне понравился сегодняшний день, Факт». «Я рад, Льюти. Хоть и сам был обескуражен этой бурей. Что тебе понравилось больше всего?» «Не знаю. Твоя компания, наверное». Улыбнулась искренне. «Меня поразила история про жемчуг. К своему стыду, многого я не знала». «Это не проблема, Льюти. Учить всегда приятнее, когда ученица талантливая». Растянул губы в многозначительной улыбке, отчего по всему ее телу побежали мурашки. Или все же это вино на нее так действовало?